Учитывая, что сейчас головой считаюсь вроде как я, спасибо большое за лестное сравнение», — ядовито буркнул Михаэль. «Да ладно, я совсем не то имел в виду», — стушевался воин. «Я так вообще принцип разъяснить. Ей же вроде бы целым домом командовать в будущем». «Мне?» — поразилась Дроу. «Ах да», — хлопнул себя по голове шаман. «Совсем забыл. Наше общество неуклонно будет развиваться, во всяком случае, если все пойдет так, как планировалось. Большинством голосов была признана лучшей традиционная эльфийская модель его устройства. Конституционная монархия при парламенте, составленном главами кланов и гильдий, может и не самая эффективная форма правления, но во всяком случае она достаточно жизнеспособна и сбалансирована, что проверено временем. Абсолютистские формы правления чересчур негибкие, олигархия ведет к стагнации и загниванию, а при демократии, даже если она настоящая, правят те, кого больше, но никак не те, кто разбирается в важных вопросах лучше. А так будет надежда, что после нас к управлению придут не полные чайники, а с детства подготавливаемые для роли правителя личности, для которых хорошее состояние подданных будет приравниваться к личному могуществу. Отличие от общепринятой в здешних краях модели будет только одно. Официально станут править не отдельные личности, а супружеские пары. Нечего разводить институт консортов и фаворитов. «А если супруги по какому-то вопросу не договорятся?» — спросила Дроу, кидая подозрительный взгляд на мужа. «Если друг с другом договориться не могут, то и управлять ничем, кроме семейного бюджета, толком не сумеют», — категорически высказалась Лика. «А значит, им не место на троне». «Ага», — пронеслось в мозгу у Келиэля. «Вот кто, видимо, это новшество придумал». «Ну что ж, девочка, кажется, я ошибся в первоначальной оценке. Чистолюбие ты отнюдь не лишена. И вторая роль, пусть даже в правящем клане, явно не устраивает особу, столь успешно прячущую свои амбиции. Хм, может мне глав заговорщиков искать не только среди аристократов, но и среди членов их семей, способных оказывать нешуточное влияние на родственников? Да, определенно надо озаботиться этой задачей. Правда, для устройства подобного образования нам пока не хватает сущей мелочи», — продолжил шаман. «Вассалов, которые будут исполнять различные поручения трона. То есть, что это я? Уже хватает. Кайлана, Асазор, поздравляю вас с присвоением вашей чете статуса глав дома. Подданных у вас, правда, пока маловато, все имеющиеся в наличии жрицы, лишившиеся своих сил. Думаю, ты, Кай, лучше всех поймешь, как с ними обращаться, тем более, что обычные колдовские способности они утратили не до конца. Плюс те, кому по каким-то причинам наше общество не понравится, и они захотят поискать альтернативу, которой будете вы. Название для своего клана можете подобрать сами, но оно все равно должно быть согласовано. Как только наберется у вас народа хотя бы десяток, подумаем об отселении на отдаленную жилплощадь с соответствующих размеров земельным участком». «Но почему нам?» Некроманта такой карьерный рост, судя по всему, отнюдь не обрадовал, а его супруга и вовсе впала в ступор. Резкая смена статуса пленницы на главу дома, пусть пока совсем небольшого и существующего лишь иллюзорно, никак не могла поместиться в ее сознании. «Мы — коллектив хоть и сплоченный, но небольшой», — пояснила Шура. «Я имею кое-какой опыт в прогнозировании ситуаций внутри различных сообществ, пусть и сугубо теоретический. Из загонов гипнургов нами было выведено 4,5 десятка дроу. Из них 3,5 – женщины относительно молодого возраста». «Угу», – хихикнул Шиноби. «Лет 200-300. Все, молчу. Тем более, что я на них наговариваю. Всего-то 100-150. «Так вот», – продолжила девушка, метнув на эльфа испепеляющий взгляд. «Им, как ни крути, придется искать себе мужей. Природа свое все равно потребует. А вокруг одни люди. Ведь наша мужская половина уже занята, а многоженство вводить никто не планирует. И если те, кому девушки непосредственно подчинятся, будут межрасовой парой, то им психологически будет куда легче самим образовать подобные союзы. «Ох, завидую я тем парням, что попадут в наш клан», — мечтательно протянул Серый. «На первых порах у них будет не жизнь, а малина. Хотя чрезмерные нагрузки вредны для здоровья». «Попробуешь облегчить их участь, кастрирую», — погрозила ему Викаэль, но как-то не слишком убедительно. Во всяком случае, с физиономией ее возлюбленного мечтательное выражение ушло не окончательно и временами прорывалось наружу в виде широкой улыбки. «Кроме того», — продолжила девушка, — «кадры, что гипнурги собирали в загонах для элиты, пускать на роль простых воинов или слуг просто расточительно. Там же через одного более-менее опытные волшебники и волшебницы попадаются. Не магистры, конечно. Такие в плен не сдаются и не берутся, но и не вчерашние ученики. С классической же по местным канонам магии клан Эльдар не в ладах. Мы вряд ли сможем эффективно восстановить их способности до приемлемого уровня. А если собрать их в одном месте, глядишь, чего-нибудь и получится». «Ого», — мрачно подтвердил Серый. «Озеро лавы, например, или ледниковый период. Или портал куда-нибудь к демонам. Ты помнишь, чем закончилась твоя попытка заставить одну такую ведьмочку с промытыми до белизны и дыр мозгами скастовать фаербол на какую-то пустынную мерзость, что втихаря тащилась за нашим караваном 3 ночи подряд? Она обработала 2 бархана на расстоянии 500 метров от намеченной цели, плохо определяемой пакостью, среди которой разнообразная плазма составляла едва ли не треть. А потом свалилась в глубокий обморок от чрезмерного перенапряжения сил. Настя еле откачала. У дурочки сердце 3 раза останавливалось». 2. Поправила его целительница, не отрывая глаз от вздымающейся груди Азриэля. 3-й раз были просто судороги». «Все равно», — не унимался воин, «те дюны теперь выглядят так, словно по ним проехался караван горящих грузовиков с токсичными отходами». «Ну, в процессе повторного обретения силы потери непременно будут», — согласился с ним Михаэль. «Но если пустить это дело на самотек, они будут несоизмеримо больше, а база для них будет расположена подальше от нашей пещеры. Думаю, заброшенный храм, отбитый у сектантов, вполне подойдет». «Боюсь, придется тебя огорчить», — вздохнул Шиноби. «Пещера у нас, конечно, хорошая, и жалко отсюда съезжать, но, видимо, в ближайшее время придется. Так что храм лучше попридержать. Там хоть точно известно, что крыша над головой имеется. Мои источники информации сообщают, что наши девушки произвели на балу, куда так неосмотрительно приперлись, бешеный успех». «Еще бы!» Довольно хмыкнула Вика, которой, несмотря на любовь к оружию, видимо, была не совсем чужда всеобщая страсть прекрасного пола поблистать при случае перед восхищенной публикой. «Про декольте или облегающие платья до нас тут, похоже, и не слышали». «Зато на вас их очень хорошо разглядели, и то, что они якобы скрывают, тоже», — пробурчал Семен. «У местной аристократии нежданно-негаданно образовался гигантский спрос на эльфиек, которых прежде в этих местах видели разве что на картинках. Некоторые горячие головы вполне серьезно надеются сделать вас вдовами, чтобы освободить для себя место супруга. Если бы мы ходили поодиночке и без наших животных, то, помяни мое слово, воскрешать бы пришлось не одного Рустама. Те же любители экзотики, кто не торопится связать себя узами брака или просто опасается наших чар, идут к работорговцам и требуют ушастых прелестниц, которых у тех, естественно, нет. Пока. Цены на вас, девочки, начинаются от 500 монет за голову, в то время как за обычную красотку платить даже 30 считается жутким расточительством. И они все растут. Хорошо, что после похода вы сильно устали и не выбирались в город. За такую сумму нашлись бы охотники рискнуть не только жизнью, но и душой». Лика притихла. Вика и Шура синхронно выругались, и даже Настя отвлеклась от спящего возлюбленного. «А почему ты нам этого раньше не говорил?» — спросила она. «Надеялся, что проблема рассосется сама собой. Мода ведь, как известно, переменчива», — ответил Шиноби. «Но, судя по всему, в этом захолустье вы произвели неизгладимое впечатление, которое исчезнет через десятилетие-другое, не раньше. Вроде бы торговцы живым товаром уже снаряжают партии, которым без эльфиек велено не возвращаться. Где они их будут искать, ума не приложу, но такая порода ради выгоды и черту в пасть залезть не побоится». «Имена их известны?» — недобро осведомилась целительница. «Да», — кивнул эльф. «А тебе зачем?» «Ну, во-первых, раз съезжаем из города, меня жаба душит оставлять этим тварям такие деньги. А во-вторых, хочется придушить их самих, по возможности лично. Вот только стоит, пожалуй, дождаться возвращения караванов. Если они поймают хоть кого-то, следовательно, освобожденные пленники вполне могут пополнить наши ряды. Обычных рабов, кстати, тоже можно свести с собой», — предложила Викаэль. «Или даже прикупить официально. Вы не забыли, что в той земле, как ее, вот, блин, запамятовала, но неважно, в той степи, в общем, кочевники бродят табунами. На роль барьера, который бы отделил их от нас и не дал время приготовиться к атаке, они вполне пойдут. Рабочая сила, опять же. Да и налоги с них можно собирать, как имуществом обрастут». «Согласен», — неожиданно высказался Сазор. «Мои скелеты хоть и неутомимы, но я не могу командовать одновременно больше 30. Ну, если работа совсем простая, то 5. «Да, похоже, и правда придется основательно подумать над этой проблемой», — решил шаман. «Но решение насчет образования еще одного дома, по моему мнению, пересматривать не стоит. Людям, в смысле эльфам, хотя и людям тоже. В общем, нужна альтернатива нашему обществу. И ею должны быть те, с кем у нас априори дружественные и теплые отношения, основанные на взаимном уважении и клятвах». «Умно!» — хихикнул про себя Келиэль. «Человек — то, чем он станет после смерти. Через 50 или через 100, неважно. Такому рохли, как он, не познать высшую магию. А вот темная всегда будет помнить знакомство с величайшим магом этого мира, радуясь, что в отличие от других дроу, имевших несчастье повстречаться со мной, осталась жива. А ведь страсти к интригам и к личной власти у нее в крови, как и привычка раболепствовать перед сильнейшими. Она будет работать в поте лица, стремясь не только возвыситься среди прочих, но и боясь вызвать мой гнев. Пожалуй, лучшую кандидатуру на роль главы второго по значимости дома для зарождающегося народа найти действительно сложно. Ведь она не будет испытывать главного соблазна этого положения — самой стать первой». «Согласна», — кивнула Шура. «Нам, если случится неприятность, банально не справиться со всеми проблемами самим. А возможности личного контроля и управления у одной единственной структуры ограничены. Иногда требуется решение сразу двух разных задач, так что целесообразно создать не одно жизнеспособное образование, способное самостоятельно решать все поставленные перед ним задачи, а два. Желающих оторваться от коллектива ради власти над младшим кланом среди нашей восьмерки не обнаружилось». При этих словах девушка зло покосилась на Семена, который, тем не менее, взгляд не опустил, а напротив, вернул с как бы небольшой порцией недовольства. Судя по всему, Шуру место главы дома вполне устроило бы, а вот ее супруга явно нет. В правители тот не рвался и свою супругу не пускал. «Вдобавок», — продолжил Михаэль, — «у нас свой жизненный уклад, менять который мы не хотим, А если всех новообретенных представителей народа собирать в одно место, рано или поздно делать это придется. Так что некоторую часть новобранцев отправим вам. Тех, кто выживет после процедур». «В смысле?» — не поняла Лика. «Если уж архимаг мертвых воскрешает, с чего его пациенты должны умереть при обычном осветлении кожи?» «Ах да», — опомнился шаман. «Ну, есть некоторые сложности». «Короче, Склифосовский», — попросил его шиноби. «В чем подвох? Вон как Кай посерела. Поняла, о чем речь, так что не тяни кота за хвост». «У дроу что-то не так с энергетикой», — признался Михаэль. «Она жестко завязана на энергию тьмы. Если их просто перекрасить, пусть даже на уровне генотипа, понять, что перед ним темный эльф, сможет при пристальном обследовании почти любой квалифицированный маг. Килиэль пообещал и это исправить, но операция предстоит тяжелая, будут жертвы. Точное количество летальных исходов колеблется, ну, от 3 до 10%. Но Кай это не грозит. Как объяснил архимаг, если проделывать ту же операцию над пациентом, более-менее владеющим волшебством и способным в нужный момент помочь изнутри, риск сводится почти к нулю. Но с теми, кого так основательно пропесочили гипнурги, фокус не пройдет. Килиэль не хочет ждать, пока они оправятся настолько, что станут полноценными личностями, способными без проблем пережить ритуал. У него какие-то очень важные дела наклевываются, и настоять на своей точке зрения я как ни старался, не смог. Но еще раз повторюсь, Кайлана эту операцию переживет абсолютно точно. Да, она сама об этом знает, ведь так? Так, согласилась дроу, чья кожа, однако, не спешила терять пепельно-серый оттенок. Я знаю такой ритуал, даже видела однажды. Старшие матери используют его, чтобы засылать шпионов в светлом, ублю... сородичам. «Так чего же ты боишься?» — удивился шиноби. «Вон у тебя даже пальцы подрагивают». «Это больно», — ответила девушка. «И только?» — удивился эльф. «А я уж думал, что-то серьезное. Но ничего, ты у нас девочка не маленькая, потерпишь». «Нет, ты не понял», — ответила ему дроу, ничуть не обидевшаяся на девочку или просто не заметившая оскорбления из-за переживания о грядущем ритуале. «Это не просто больно, а очень больно. Мне случалось видеть провинившихся рабов, из которых мастера пыток живьем вынимали внутренности, давая время жертве осознать все грани страдания. Они кричали тише и не так долго». «Да, что-то темы у вас на редкость неаппетитные», — раздался в установившейся тишине голос, который все присутствовавшие, кроме молодоженов, знали, но уже давно не слышали. «Повеселее ничего нет, а то я вот уже 20 минут сквозь сон вас слушаю и думаю, а так ли надо просыпаться? Может, подождать, пока вы все проблемы без меня разгребете?» «Рустам!» — радостно взвизгнула Настя и попыталась кинуться наконец-то пришедшему в себя эльфу на шею. Мешало ей только то, что тот по-прежнему лежал, но не сказать, чтобы сильно. «Я тоже рад тебя видеть», — улыбнулся парень и обнял девушку. «И всех вас тоже. И даже тебя, Мих, хоть ты и сволочь». «Это еще почему?» — удивился шаман. «Знаешь, как больно, когда нож, который поточить забыли, втыкают прямо в сердце. Да к тому же втыкают криво, скользя лезвием по ребрам. А уж если он при этом еще и холодный, как будто отлит из жидкого азота, так вообще непередаваемые ощущения. Хорошо хоть, что сам резать не стал, Насте доверил. А то бы еще попал этой ковырялкой в легкое или вообще в желудок. Короче так, не освоишь более гуманные методы реанимации, уйду нафиг из танков». «Рад, что с тобой все в порядке», — расплылся в улыбке шаман. «Но если ты так просишь, одна хорошая новость все же есть. Теперь я полноправный шаман». «И в чем это выражается?» — заинтересовался Азриэль. «А вот», — Михаэль указал рукой на духов, которые виднелись в пещере то тут, то там, время от времени возникая в реальности и уходя в свои планы обратно. Они теперь не всегда требуют предоплату в 100%. Верят на слово, что не обману, а некоторые уважают настолько, что работают даром, лишь бы я их заметил и к полезному делу приставил. Потихоньку становлюсь среди этих полтергейстов популярной личностью или скорее источником высокооплачиваемой работы. В общем, теперь духи меня слушаются куда легче, да и навыки работы с ними повысились от частого употребления. А в танки попасть тебе только предстоит. «В смысле?» – обеспокоился Рустам, которого собственная смерть, судя по всему, заставила более осмотрительно относиться ко всему, что связано с проблемами воинской стези. «Мы что, опять мир сменили? И теперь меня из паладина, махнувшего не глядя верного скакуна на хитиновую танкетку, перепишут в звездный десант?» «Нет, все там же», – успокоил его Серый. «Это просто Мих у нас, во-первых, параноик, а во-вторых, любитель тяжелой техники». «Ну не хочу я в атаку с шашкой наголо переть», — усмехнулся шаман. «Или даже с пулеметом на вражескую толпу. Не хочу. Уж больно они в ответ стреляют метко и колдуют сильно. Мне лучше их траком переехать или из пушки расстрелять с максимально возможной дистанции. Да и вас, обормотов, терять в боях не хочется. А из-за брони пока выцарапают». «Вот-вот», — кивнул эльф, — «уже чуть ли не месяц баламутит всю нашу компанию, имеющую хоть какое-то представление о технике, мечтая создать в местных условиях первую бронетанковую единицу. Задолбал уже Кулибин шаманствующий, в прямом и переносном смысле. Нет, чтобы как культурному колдуну, штукенцу, если не всевластие, то большого могущества строить в одиночку, или на худой конец, припахав каких-нибудь гоблинов, которых потом в расход пустить можно. Он меня, Асазора, Семена и даже Вику с Шурой к делу создания самобеглого бронированного гроба на колесиках приставил. Я в жизни столько молотом не махал, как в последние дни». «Да ты им вообще не махал», — хмыкнул эльф. «Кстати, как я понял из ваших разговоров, у нас в клане намечается пополнение». «Скорее создание другого клана, подчиненного нам», — поправил его Михаэль. «Вот, кстати, его представители сидят. Санилеска и Кайлана. Человек-некромант. И, в общем, не смотри, что она дроу. Это ненадолго. Короче, ты много чего пропустил». «Ну так рассказывай». И потянулось долгое повествование, в которое то один, то другой эльф вставлял свои комментарии. Келиэль тоже время от времени давал произошедшим событиям свою оценку, но никто, кроме Протоклиса, его не слышал. Впрочем, жрец реагировал с эмоциональностью целого десятка зрителей. На особо смешных с его точки зрения моментах он ржал так, что дрожал потолок святилища. Или, возможно, это веселился не совсем он? В конце концов, бог, в чьем святилище расположились два старых друга, характером от своего слуги почти не отличался. «Вот примерно так все и было», — закончил, наконец, повествование Михаэль. «Любопытные они ребята. Знаешь ли, нравится мне с ними возиться», — прокомментировал эту фразу Келиэль. «Может, и выйдет толк из их затеи с сумеречным лесом. Да и идейки у шамана интересные попадаются. Исполнение, правда, из рук вон плохо, но это дело поправимое. Кстати, ты с линзами хорошо работать умеешь? Я знаю, но, может, кто лучше есть? А то хочу кое-что из его рассказов проверить». «Обижаешь!» – пророкотал гном. «Лучше меня мастеров под горами нет. А что нужно-то?» «Да есть одна теория. Клеточная».